входа. Я слышала голос, кричала женщина. Я слышала страх в ее голосе, а потом крик оборвался. Думаю, ее убили. Спускайся к озеру. Помоги Пендуле поднять Пуфа. Мой господин, нам не спастись. Мы будем сражаться. Может быть, в борьбе мы найдем путь к спасению. Иди. Пуфа скажет, что нужно сделать. Держа автомат у бедра, Тунгат побежал по лабиринту к входу в пещеру. Сара побежала по наклонному проходу к озеру, упала, содрав кожу с коленей. «Пендула!» — закричала она. «Сара, я здесь, помоги!» Сара, наконец, добежала до плиты и увидела, как Селли Энн стоит по пояс в воде и пытается поднять Крейга. «Помоги, веревка застряла!» Сара прыгнула в воду и схватила веревку. «Мошоны нашли нас!» «Да, мы слышали тебя. Что будем делать, Пендула?» «Давай сначала вытащим Крейга, он что-нибудь придумает». Веревка вдруг подалась. Крейгу удалось вырваться из узкого отверстия в стене, и они увидели, как он поднимается, похоже, из-за маски на страшное мокрое чудовище. Крейг сорвал с себя маску и закашлялся, жадно вдыхая свежий воздух. «В чем дело?» — спросил он, подходя к плите. «Мошоны здесь!» — крикнули обе девушки на английском и Синди Белли. «О, Господи!» Крейг тяжело опустился на плиту. «Что будем делать, Крейг?» Они смотрели на него с надеждой, а Крейг словно был парализован от холода и головной боли. Воздух вдруг завибрировал, словно они оказались внутри литавры, по которой кто-то неистово барабанил. «Автоматный огонь!» — прошептал Крейг, закрывая уши. Сэм вступил в бой. «Он долго сможет продержаться. Все зависит от того, что они применят, газ или гранаты». Крейг выпрямился, дрожа от холода, и посмотрел на девушек. Они, словно почувствовав его отчаяние, отвернулись. «Где пистолет?» — спросила Сара и бросила взгляд на щель, в которой лежали завернутые в козлиную шкуру патроны. «Нет», — резко произнес Крейг, — «только не это». Он схватил ее за руку и обнял обеих, пытаясь прогнать чувство отчаяния и найти решение. «Ты когда-нибудь плавала с аквалангом?» — спросил он Селли Энн. Она покачала головой. «Но когда-нибудь надо попробовать. Я не пойду туда». Селли Энн со страхом уставилась на темную воду озера. «Будешь делать то, что надо», — сердито произнес он. «Послушайте, я нашел ответвление, которое выходит на поверхность. Потребуется всего 3-4 минуты». «Нет». Селиан попыталась вырваться. «Сначала я проведу тебя, потом вернусь за Сарой». «Я лучше умру здесь, Пуфа», — прошептала чернокожая девушка. «Значит, твое желание исполнится». Крейг уже менял кислородный баллон, объясняя Селиан, что нужно будет сделать. «Ты обнимешь меня и будешь дышать медленно и ровно. Задерживай воздух в легких подольше, осторожно выдыхай. Отверстие в стене довольно узкое, но ты меньше меня, и проблем не будет». «Крейг, я боюсь. Никогда не думал, что услышу от тебя такое». Они вошли в воду по пояс, и он надел маску на нижнюю часть лица Селли Энн. «Главное, не пытайся сопротивляться», — сказал он. «Глаза держи закрытыми, расслабься, только не сопротивляйся, умоляю тебя». Она кивнула, и тут снова воздух задрожал от автоматных очередей. «Ближе», — пробормотал Крейг. Сэму пришлось отступить. Он повернулся к Саре. «Дай мою ногу». Он привязал протез к поясу. «Пока меня не будет, собери все продукты и сложи в брезентовые сумки. Не забудь взять запасные фонари и аккумуляторы. Я вернусь за тобой минут через 10». Он начал делать глубокие вздохи, насыщая легкие кислородом, прижимая к груди камень, который должен будет увлечь их на глубину. Он жестом позвал Селли Энн, та подошла и прижалась к его спине, просунув руки под мышками. «Сделай глубокий вдох и притворись мертвой», — сказал он, и сделал последний вдох. Он упал лицом вперед в воду, Селли Энн еще крепче прижалась к нему, и началось погружение ко входу в гробницу. Крейг услышал, как щелкнул клапан в маске, почувствовал, как поднимается и опадает грудь Селли Энн, и напрягся, боясь, что она закашляется. Этого, слава богу, не произошло. Они погрузились к входу. Он выпустил из рук камень и поплыл к стене. Аккуратно, стараясь двигаться спокойно, он разжал руки Селен. Ногами вперед он вплыл в отверстие в стене и потянул ее за собой. Без кислородного аппарата он не встретил никаких трудностей. Он слышал, как ровно дышит Селен, и мысленно похвалил ее. Селен на мгновение застряла, но ему удалось, вытянув руку, освободить ее и подтянуть к себе. Она прошла. Слава богу, она прошла. Теперь вверх. Они начали быстро подниматься, и от перемены давления у Крейга зазвенело в ушах. Он резко ткнул ее пальцем под ребро. Селен выдохнула воздух из легких, и он с шумом устремился к поверхности. «Умница!» Крейг пожал ее руку и почувствовал ответное пожатие. Они поднимались так долго, что он уже начал опасаться, что заблудился и попал не в тот тоннель. Потом они выскочили на поверхность, и Крейг набрал полную грудь воздуха.